Клинского Золотого и умиротворенно посмотрел на меня. «Рассказывай». «Ты знаешь о кризисе?» — сходу взял я быка за рога. «О каком именно?» — уточнил Семен. «Кризис с анонимными письмами». Семен кивнул, даже уточнил. «Только что оформлял временную регистрацию пражскому гостю». «Я вот что думаю», — крутя кружку по чистенькой скатерти, сказал я. «Отправитель иной». «Без сомнения», — сказал Семен. «Ты пиво-то пей. А если хочешь, я тебя потом протрезвлю». «Не сможешь, я закрыт». Семен прищурился, глядя на меня, и согласился, что да, закрыт, и не в его силах пробить непроницаемую для магии скорлупу, наложенную не иначе самим Гессером. «Так вот», — продолжил я, — «если отправитель иной, то чего он добивается?» «Изоляции или уничтожения своего клиента-человека», — спокойно сказал Семен. «Видать, опрометчиво пообещал сделать его иным. Вот и дергается».